Глава 15. Недолюбленные. Принцессы и воины. Многие нарциссы в детстве сталкивались с эмоциональной и физической депривацией, то есть их потребности не были приоритетными в семье и часто просто игнорировались. Такие девочки, чтобы занять свое место внутри семьи, почувствовать себя любимой и значимой, подавляли собственные желания и потребности. «Будешь удобной?» Мама заметит. Многие росли практически в спартанских условиях, потому что семья была неблагополучной или просто не хватало денег. Девочка из такой семьи могла гулять зимой в тонкой курточке, с голой шеей, без шарфа, без рукавичек, потому что мама не купила ей одежду по сезону. Это могла быть младшая сестра, которая всегда донашивала одежду за старшими. Не пропадать же добру! А старшую с детства учили делиться с младшей. Если подарили вкусную шоколадку, нужно ее обязательно разделить и лучше не на две части, а на четыре, чтобы не только сегодня сестричку угостить, а еще и завтра. А когда она приносила из школы новогодний подарок, все считали, что это отличный повод угостить всю семью, потому что жадиной быть плохо. Такая самостоятельная девочка с детства усваивает: лишний раз никто не подойдет, не покормит, не обнимет. Подрастая, она учится игнорировать и физический дискомфорт. Ведь если она подойдет к маме с жалобой, что ей мешает песок в купальнике, мама начнет ругаться. Хотя другая мама на том же пляже переоденет свою дочь, сводит в душ, заботливо прополощет купальник. «Сделай сама, разберись сама», часто говорит мать своей дочери, особенно если в семье несколько детей. Она искренне радуется, что у нее такая самостоятельная девочка. Хвалит, когда та делает что-то по дому. Становится нянькой для младших. Мама может с гордостью рассказывать коллегам, что дочь вчера сварила макароны к ужину, и ей не пришлось стоять у плиты. Но вот поела ли девочка, никого не волнует. Таня — старшая дочь в семье. С раннего детства усвоила: чтобы тебя заметили и похвалили, нужно делать что-то полезное для семьи. Если она убирала за младшими игрушки, вытирала пыль, мыла посуду, ее замечали и хвалили. А если она валялась на диване, смотрела мультики или просто мечтала, называли лентяйкой, эгоисткой и говорили, что нужно думать не о своих удовольствиях, а о том, чтобы помочь маме. Таня стала задерживаться в школе после уроков. Поливала цветы, надраивала доску. Учительница ее хвалила, ставила в пример другим детям. И Таня в эти минуты расцветала, чувствуя свою важность и нужность. Она готова была затирать чертову доску до дыр, лишь бы подольше оставаться хорошей, согреться эмоционально. Такие Тани могут охотно дружить со школьными сторожами, которые скажут доброе слово. Чужими бабушками, угостившими конфетами просто так, без повода. Соседкой, которая пустит к себе, если девочка забыла дома ключи, а мама на работе. И девочки всегда стараются сделать что-то хорошее в ответ. Подмести, дотащить тяжелую сумку, потому что усвоили главное правило. Ты ценна, когда делаешь что-то для других. Сама по себе ты никто. Справедливости ради надо сказать, что мамы таких Тань точно такие же недолюбленные в детстве девочки, чьи собственные детские потребности игнорировались. Часто они росли без отцов или какого-нибудь значимого мужчины, который бы заботился о них. И нарциссические защиты помогают им компенсировать ощущение своей недостаточности, даже ничтожности. Принцесса на горошине, Золушка и универсальный солдат. Самостоятельная девочка всегда смотрит на папенькиных дочек с отвращением и чувством собственного превосходства. «Фу, соплячки! Вечно ноют, капризничают, прямо как принцесса на горошине!» Настоящая принцесса не может уснуть, потому что ей мешает горошина под 12 перинами. Она промучается ночь без сна, если ей будет некомфортно. И хорошо, что рядом есть принц или папа-король, который решит все проблемы. Но у самостоятельной нарциски, чувствительные к мелочам и ожидающие заботы принцессы, вызывают раздражение или презрение. Себя же она ассоциирует скорее с Золушкой, потому что понимает, прекрасный принц найдет ее только в том случае, если она будет усердно трудиться. И вот тут начинается самое интересное. Золушка встречает принца, который проявляет интерес и заботится о ней. Это может быть как эмоционально зрелый мужчина, готовый к созданию семьи, так и нарцисс, который точно так же считает, что ценен только в обмен на свои ресурсы. Он заботится по такому же принципу «ты мне, я тебе». Сейчас я в тебя инвестирую заботу, а ты меня потом долюбишь, потому что я рассчитываю на компенсацию недостатка безусловной материнской любви. Такой союз приводит к нарциссической драме в виде абьюзивных, неравноправных отношений, где каждый партнер стремится выжать из другого максимальную любовь, близость, вовлеченность. Золушки по полной вкладываются в отношения, в других людей. Они считают себя несовершенными и поэтому пытаются дорасти, став полезными, создав комфорт для окружающих. Но в глубине души они ждут, что их усилия оценят. Полная противоположность Золушкам — универсальные солдаты. Это такие девочки, которые прочно усвоили, что никто не придет, не поможет и недолюбит. Они ожесточились и научились получать удовольствие от своей неуязвимости. Они самодостаточны, саркастичны и не верят, что могут получить от мира что-то хорошее, светлое, позитивное просто так, по праву рождения. Именно эта кажущаяся неуязвимость часто толкает их туда, где царят боль и безнадежность, в операционные, хосписы, благотворительность и спасение животных. Как же они выдерживают свою работу? На самом деле она помогает им направлять ярость и отчаяние в условную любовь, в спасение кого-то. Такие девочки не привыкли проявлять сочувствие к себе, они просто не умеют это делать. Они могут дать выход чувствам, только спасая кого-то, кому намного хуже, чем им. В каждой брошенной собачке или кошечке, в каждом умирающем ребенке они видят себя. И, спасая своего внутреннего ребенка, раз за разом истощают себя. Кто же им поможет, если не я? Я не хочу сказать, что помогать животным или обездоленным плохо. Напротив, это прекрасно, если ты можешь сделать мир светлее и чище, из состояния любви и изобилия, а не отрывая куски от себя. И было бы неплохо направить хотя бы часть внутренней энергии на то, чтобы обратить свою ярость и потребность любви на саму себя. Кто же тебе поможет, если не ты? Взрослые не по годам и девочки-сыновья. Девочки-воины не рождаются взрослыми. Чаще всего это дети инфантильных или нарциссичных родителей, которым нравится представлять, что их ребенок взрослый. Мать такого ребенка использует его как продолжение себя, доказательство собственной состоятельности, и часто говорит про свою дочь. Она умна не по годам. Она с детства была мудрой. Когда она родилась, у нее были такие понимающие глаза. Конечно, у малыша не может быть никаких понимающих глаз. Сложно вообще представить себе существо более уязвимое, чем человеческий младенец. И более глупое. Если оставить маленького ребенка рядом с тарелкой каши, он, вероятнее всего, умрет от голода, в то время как многие детеныши млекопитающих сами найдут еду. Бывают ситуации безвыходные. Мать-одиночка, мать в разводе с отцом, помощи ждать неоткуда, денег на няню нет. И ребенок таскается хвостиком по всем работам. Спит в подсобке, играет во дворе, не имеет права подходить к маме, пока она стоит за кассой. Даже если упал и разбил коленку, потому что если кто-нибудь из покупателей пожалуется, мама потеряет работу. Другая мать боится оставить малыша постороннему человеку, потому что у знакомых был очень печальный опыт. Или будет демонстрировать активность, потому что ей нравится показывать всем, как она работает с ребенком на руках, не выпадая из социума. При этом она кайфует от того факта, что работает, находясь в декрете, хотя и понимает, что ее просто эксплуатируют и муж, и начальник. Но это ее привычная жизнь. Ребенок может казаться счастливым в этой суете, когда мама работает, а коллеги передают его из рук в руки, развлекают, угощают вкусняшками, Но малышу на самом деле важен режим, спокойствие, предсказуемость. И опыт всюду с мамой может стать травмирующим. Хотя, конечно, для ребенка важнее, чтобы рядом был любящий взрослый, чем любые режимы и правила. Мы много говорили о матерях, но даже самый любящий отец тоже может травмировать ребенка, совершенно не желая этого. И речь сейчас пойдет не о папиных принцессах, а об их противоположности — дочках-сыновьях. Это частая история, когда мужчина очень хотел сына, но родилась девочка. И он воспитывает ее как мальчика. Берет с собой в гараж, на рыбалку, отдает заниматься борьбой или боевыми искусствами. Женские увлечения им не поощряются. «Ты не такая, как эти фифы. Ты сильная, ты крутая. Да ты лучше всех этих хлюпиков». И тогда девочка старается быть пацанкой, чтобы угодить папе. Но это не ее свободный выбор. И если девочка гоняет мяч во дворе с мальчишками, лазит по деревьям, прыгает через лужи, это не проблема. Для многих детей активные игры — естественная радость. Но если девочка всегда играет только с мальчиками, если ей скучно с девчонками и она стыдится играть в куклы, а любым платьем предпочитает брюки, это уже тревожный звоночек. Если девочка отвергает женственность, это тоже нарциссическая защита. Подобное противопоставление расщепляет. Отказ от важных девчоночьих частей себя может идти от непринятия своей уязвимости, стремления быть сильной, нужной, особенной. И Золушка, и девочка-солдат не умеют принимать помощь. Но чтобы стать заметной, не обязательно быть сильной 24/7. Нужно отделить навыки выживания, полученные в детстве, от самой жизни. Не тащить все на себе, а находить смелость делегировать задачи. Не скрывать боль, а учиться ее признавать. Не доказывать постоянно силу, а начать принимать заботу. Не контролировать все, а попробовать доверять. Исцеление начинается не с осуждения родителей, а с благодарности своей внутренней девочке, той, которая выжила и справилась со всеми трудностями. А теперь пусть она расслабится и отдохнет. Ты стала взрослой и можешь сама позаботиться о своем внутреннем ребенке. Как нарцисска пытается стать заметной? Выкладывает фото цветов, которые купила сама, и заставляет подписчиков гадать, кто же их подарил. Собирает шкаф своими руками, и горе тому, кто ее не похвалит. Говорит, что она на диете, но обижается, если ей не оставили ни кусочка попробовать. Перечисляет зарплату в фонд помощи галапагосским черепахам и покупает себе доширак. Мечтает о карьере старшей по подъезду, чтобы был повод общаться с соседями.